Глава 16. Пешее путешествие после полета показалось невыносимо медленным. К хорошему быстро привыкаешь. К счастью, энергии в доспехе хватало, чтобы он не давил мертвым грузом на своего владельца. Да и сам Леха находился в отличной физической форме. Но даже сложенные за спиной крылья постоянно цеплялись за все, что только можно. И дорога через густой лес никак не тянула на легкий променад. Часто приходилось доставать кинжалы и прорубаться сквозь заросли, сбавляя темп перехода вовсе до черепашьих скоростей. Использовать для расчистки пути крылья Стриж не рискнул. Если энергия иссякнет, доспех превратится в неподъемный груз, и его придется бросить. Этого он совершенно не хотел. Хорошо хоть удалось избежать нападения хищников и демонов. Возможно, они просто замечали его издалека и обходили десятой дорогой, не рискуя связываться с идиотом, прущимся сквозь лес в тяжелых крылатых латах. «Я бы тоже с таким дебилом воевать не рискнул», — пыхтел Леха, прорубая сквозь очередной кустарник. «Вдобавок и вонючим!» И это еще мягко сказано. Снятые с мага, убитого еще в замке Гарма, камзолы, штаны давно превратились в пропотевшее тряпье. Стриж подозревал, что если он рискнет выбраться из доспеха и залезть в реку или озеро, то передохнет вся рыба в радиусе сотни метров. «Дома, первым делом в баню», — вслух мечтал он на привале. «Чистое белье, свежие простыни». «Лафа!» «Да, Белочка?» Но демон молчал. Ирония судьбы. Настырный паразит встревал с разговорами в самые неподходящие моменты, как в постели с Мией. А сейчас, когда Леха не отказался бы от собеседника, помалкивал. В том, что демон выжил, уверенности не было. Больше не случалось приступов кровожадности и жестокости, а мысли о горах трупов не вызывали радости. Стриж словно снова стал прежним собой. Приятное, теплое чувство. Уже привычно вырыв дакотский очаг, подвесил над ним трофейный котелок и засыпал крупы, собираясь готовить кулеш, рецепт которого узнал у однокашника, носившего гордое прозвище «Жратва-маг». Причем полностью заслуженно. Ибо парень владел искусством превращать скромный набор продуктов в шедевры кулинарного искусства. Сам жратва-маг именовал свои творения «казацкой походной едой», а остальные курсанты и того проще – «хрючевом», что не мешало им вечерами в общежитии до блеска вылизывать тарелки, на все лады нахваливая повара. Кулеш был одним из таких рецептов. То ли жидкая каша с мясом и всем, что есть под рукой, то ли очень густая похлебка. Готовится быстро, сытно и нажористо. Самое то для всегда голодного курсантского организма. Или, как сейчас, для настоящего путешественника, пусть и ни разу не казака. Мысли о доме вызвали улыбку и теплоту в груди. Но, пожалуй, впервые Леха не чувствовал острого желания вернуться. Выходит, он незаметно для себя попрощался с прежней жизнью и принял новую. Времени обдумать перемены было предостаточно. Демон не подавал признаков жизни ни в первый день пути, ни во второй, позволяя в полной мере насладиться пешим переходом. Броня, к счастью, так и не разрядилась, оставаясь довольно легкой ношей. Заросли неожиданно закончились, выпуская пустотника на широкую прогалину, засыпанную палой листвой. Звери такую протоптать никак не могли, слишком уж ровная, будто прочертили по линейке. В этом мире подобные феномены, как правило, не сулили ничего хорошего и часто были связаны с магией, так что Стриж не стал спешить. Он вырубил ветку и швырнул ее на прогалину. Ничего не произошло. Ветка упала на мягкую листву и осталась лежать, как и положено при падении на землю. Тогда Леха осторожно, готовый отскочить назад при малейшей опасности, сделал шаг. Сабатон опустился на листья, под которыми ясно ощущалась твердая поверхность. Путешественник озадаченно хмыкнул, наклонился и разгреб руками листву, обнажая гладкий камень. Слишком гладкий и ровный для природного образования. Расчистив еще кусок и убедившись, что под листьями прекрасно сохранившаяся дорога, он встал на колени и совершенно искренне поцеловал холодный камень. «Аллилуйя!» — заорал Леха, вскидывая руки. «Да здравствуют блага цивилизации!» По интонациям это была самая настоящая молитва. Наконец-то можно идти нормально, не проваливаясь по щиколотку в мягкую, сырую землю. Звучно чмокнув камень еще раз, пустотник вскочил на ноги. Но любопытство заставило наклониться и расчистить еще кусок дороги. «Ого!» — сказал он и уважительно присвистнул. Под слоем палой листвы прятался ровный камень. Ради интереса Стриж разгреб несколько квадратных метров дороги и не нашел ни единого стыка плит или иного следа соединения. Камень выглядел монолитным и совсем не пострадавшим от времени. Явно строили с помощью магии. Да и тот факт, что корни растений не раскрошили за годы камень, лишь подтверждал эту версию. Немного поработать, расчищая полотно от мусора, и дорога вполне пригодна к использованию. Да уж, это не асфальт у Лехиного дома, что каждую весну сходил вместе со снегом. Пожалуй, этих специалистов магического дорожного строительства он бы и сам с радостью переправил в родной мир решать одну из двух извечных проблем. В принципе, можно и сразу обе, если дураков закатать прямо в дороге. Увы, вряд ли те мастера, что строили это чудо света, все еще живы. Во всяком случае, на эти мысли наводили грунтовые тракты, что Стриж видел в Драконьем холме и его окрестностях. Вряд ли для торгового города пожалели бы хороших спецов. Еще одна утерянная с веками компетенция? Или все же эти дороги – подарок эльфийских господ своим вассалам? Теперь и не разобрать. Историю забыли обе стороны конфликта. Как бы то ни было, древний тракт шел практически в нужном направлении, лишь немного отклоняясь от выбранного курса. С тем временем, что Стриж выиграет от передвижения по дороге, он без труда откорректирует маршрут ближе к заселенным землям. Замок он заметил издалека. Дорога вела к каменному остову, выглядевшему язвой на теле леса. Природа словно боялась приближаться к выжженной, изрытой воронками пустоши, посреди которой вызывающе торчали каменные руины. Зрелище было настолько впечатляющим, что пустотник рискнул потратить немного энергии и доспеха и взлетел, чтобы лучше рассмотреть находку. Руины выглядели жутко. Стриж, памятуя об оружии массового поражения своего мира, задумался, а стоит ли вообще приближаться. Черт знает, чем тут работали, если до сих пор лес не взял свое. Надвинув на глаза визор, он внимательно рассмотрел замок. Похоже, одна из человеческих построек. Во всяком случае, никакого сходства с эльфийскими пирамидами не нашлось. Даже если раньше на этих землях и была какая-то отрава, то уже выдохлась, и жизнь потихоньку отвоевывала позиции у смерти. В щелях кладки и поверху стены пробились ростки, на обломках башни свили гнезда птицы. Мелкий грызун вылез из норки, настороженно принюхался и, не обнаружив угрозы, побежал по своим делам. А метрах в 10 от него, между камней, струйкой воды скользила куница, неся в зубах крысу-неудачницу. Невольно вспомнилось стихотворение из фантастического рассказа Рэя Брэдбери, прочитанного в детстве. Тогда на Леху произвело глубочайшее впечатление описание умного дома, продолжавшего работать на хозяев, что погибли в аду ядерной войны. И стихотворение «Будет ласковый дождь» Сары Тисдейл, придавшее особенную жуть постапокалиптической картине. Строки, словно клеймо, навсегда выжгло в памяти. «И ни птица, ни ива слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет». Тихо процитировал Стриж. Выдохнув, тряхнул головой, отгоняя неприятные ассоциации, и переключился на изучение повреждений, оставленных неизвестным оружием. Создавалось впечатление, что замок обстреливали то ли зажигательными боеприпасами, то ли плазмой из фантастических книг и фильмов. Земля перед стенами спеклась в стеклоподобную массу, а в самих укреплениях зияли круглые дыры, украшенные сталактитами из расплавленного камня. Леха даже не брался предположить, какая температура нужна для такого эффекта, но однозначно выше, чем у термобарических боеприпасов из его времени. На ум пришли огненные шары, которыми швырялись маги, но Стриж сильно сомневался, что они имели подобную мощь. На фоне магии древних, наверное, нынешние фаерболы выглядели как малокалиберная артиллерия рядом с главным калибром линкора. Вообще удивительно, что после такого обстрела уцелело хоть что-то. Наверное, осажденные вели успешную контрбатарейную борьбу или имели другую эффективную защиту. Например, магический аналог силового поля. А может, он ошибся, и постройка все же была эльфийской, просто с закосом под местных. Приземлившись, Леха поразмыслил и решил изучить руины поближе. Первым, что он увидел, войдя во двор замка, был труп. Эльфийский. Некто превратил несчастного в аналог попавшего в янтарь жука. Бесформенный прозрачный кристалл, внутри которого навечно застыл эльф в кольчуге. Лицо несчастного было искажено в такой гримасе ужаса, что Стриж невольно вздрогнул и отвел взгляд. «Интересно, чем это?» — вслух спросил он, чтобы разогнать гнетущую тишину, воцарившуюся при его появлении. Новые хозяева замка молчали, настороженно изучая непрошенного гостя из норок и гнезд. Леха еще раз взглянул на мертвеца. «Интересно, это защитник или нападавший? А может, если у древних была магическая артиллерия, то были и аналоги мин, и бедолага угодил в такую?» От этой мысли стало неуютно, а желание продолжать изучение руин резко убавилось. Но Стриж взял себя в руки и осторожно, внимательно глядя под ноги и по сторонам, двинулся к темному провалу, зиявшему на месте дверей донжона. Судя по всему, драка здесь была жестокая. Осажденные сопротивлялись до последнего, даже загнанные в башню. Там они и погибли, когда атакующие попросту расстреляли донжон, оставив от него лишь жалкий огрызок. Даже от ведущей наверх лестницы уцелел едва ли десяток ступеней. Леха уже собрался уходить, но тут взгляд зацепился за нечто странное. Под лестницей виднелся темный, гораздо темнее остальных камней, кусок пола удивительно правильной формы. Подойдя ближе, понял, что это часть замаскированного люка, ведущего в подземелье замка. Наверное, обороняющиеся наспех закидали его мусором и обломками, а нападавшие не стали особо тщательно искать. Может, времени не было, а может, понесли такие потери, что стало не до обысков. Или сработала та загадочная отрава, что долго не позволяла лесу поглотить это место. Прошло время, и часть кучи осыпалась, обнажив угол люка. Логика подсказывала, что если что-то спрятали, да еще и в разгар битвы, значит, оно имеет ценность. Возможно, где-то под руинами хранится особо важный артефакт. Или... Воображение нарисовало женщин и детей, спрятанных защитниками в относительно безопасном подземелье. От мысли, что там десятки, а может и сотни скелетов, отчаянно прижимающих к себе детские костяки, Стрижу стало плохо. В этот момент он очень хотел, чтобы с ним был демон и его циничное равнодушие к подобному. Но холодная чешуйчатая часть сознания не подавала признаков жизни, а человеческое настолько не хотело увидеть подобное, что Леха едва не ушел. Лишь мысль, что возникшее в воображении зрелище теперь и так будет преследовать его в кошмарах, заставила передумать. Он должен увидеть, что там нет ничего подобного, чтобы спокойно спать ночами. В горле пересохло, и Стриж, с трудом сглотнув, шагнул к куче. Шагнул и тут же замер, вспомнив про труп снаружи. Хрен знает, может, осажденные как-то заминировали проход? Пришлось идти к лесу и вырезать длинную, относительно прямую ветку, чтобы заполучить аналог саперного щупа. Вернувшись в донжон, пустотник залег за уцелевшим куском стены и осторожно потыкал палкой в кучу. Ничего. Тогда он уперся в лежащий сверху камень и столкнул тот вниз. Булыжник свалился без какого-либо эффекта, если не считать стука и шороха посыпавшегося следом щебня. Отложив шест, Стриж вышел из-за укрытия и быстро раскидал кучу. Люк оказался массивной деревянной створкой, окованной металлическими полосами. В центре — латунное кольцо-ручка. И никаких запоров или замков. Вернувшись за стену, Леха лег на пол и вновь взялся за щуп. Просунув его в кольцо, осторожно потянул люк вверх. Заскрипели петли, тяжелая створка неохотно поддалась и развалилась на кучу обломков, подняв облако трухи и пыли. Стриж рефлекторно уткнулся носом в пол, закрыв руками голову, и лишь потом понял, что опасности нет. Просто рассохшаяся от старости древесина не выдержала издевательства. «Чтоб тебя!» — буркнул он, вставая на ноги. Подойдя к проему, осторожно заглянул внутрь. Вниз вела каменная лестница. Леха вздохнул, поводил по ступенькам палкой и сделал первый шаг. Узкий темный коридор вел в небольшой круглый зал. К вящему облегчению здесь не было ни скелетов, ни мумифицированных тел. Только знакомое зеркало-портал на стене и алтарь с серебряной волчицей, практически копией символа Древнего Рима. Злая ирония. Клан обложили в родном логове как настоящую волчицу с выводком. И прорваться сквозь цепь охотников им не удалось. Но куда интереснее артефакта и зеркала портала выглядела другая находка. Соединенный с алтарем множеством золотых нитей, в центре зала стоял самый настоящий хрустальный саркофаг, как в сказке про спящую красавицу. Шагнув ближе, Леха изумленно воззрился на лежавшую под прозрачной крышкой эльфийку. Она, казалось, спала. На красивом лице застыла легкая улыбка, словно ей снилось что-то веселое и приятное. Никаких следов разложения или мумификации, никаких трупных пятен. Выглядела она совсем как живая. Какое-то время Стриж зачарованно смотрел на спящую красавицу и устройство, ставшее ей своеобразным мавзолеем. Запитано оно было, очевидно, от кланового артефакта. Но что эльфийка делала в замке людей? Почему ее собратья пошли в атаку? Спасали пленницу? Или наоборот, пытались добраться до предательницы? И чем тогда она так важна для людей клана, что они потратили бесценное время на то, чтобы спрятать вход в подвал? А может, девушка и прошедший бой вовсе никак не связаны? Так много вопросов и так мало ответов. Когда грудь эльфийки приподнялась в коротком, неглубоком вдохе, Стриж вздрогнул от неожиданности. Но девушка так и продолжала лежать неподвижно, не подавая признаков жизни. ни намека на дыхание. Леха решил было, что ему просто показалось, но все же присел в стороне от гроба и внимательно уставился на тело. Следующий вдох он заметил минут через 15-20, судя по ощущениям. Выходит, эльфийка и впрямь спала в какой-то магической разновидности анабиоза. А это выходит не гроб, а что-то типа криокамеры или еще какой системы жизнеобеспечения. Сейчас бы сюда Мию. В ее время явно гораздо больше знали о подобных процессах. Но гостьи из будущего тут не было, а сам Леха по здравому размышлению трогать конструкцию не стал. Это только в сказках прекрасную деву пробуждает поцелуй не менее прекрасного принца. А в жизни нужен грамотный технический специалист, который знает, как вернуть пациента к жизни. Да и дама, очнувшись, вряд ли придет в восторг от целующего ее незнакомца. За такое и по морде схлопотать можно. Не исключено, что какой-то особо убойной авадой-кедаврой. Да и, откровенно говоря, Леха совсем не был уверен, что не пожалеет о пробуждении этой спящей красавицы. Пока ушастые собратья особого восторга и родственной любви не вызывали. Более подробный обыск помещения результатов не принес. Поколебавшись, стриж даже коснулся зеркала, готовый отпрянуть, если поверхность пропустит его пальцы. Не пропустила. Металл перчаток беспомощно стукнул о гладкую поверхность. Способа активации портала пустотник так и не узнал. Осторожный осмотр руин не принес ни ясности, ни пользы. Следы битвы не раскрыли ничего, кроме того факта, что потомки древних атаковали людей. Ни оружия, ни других полезных предметов найти не удалось, и Леха, снова замаскировав вход в подземелье, без особого сожаления покинул мрачное место. Перед уходом он еще раз поднялся в небо, молясь всем богам, которым было до него дело, чтобы энергия брони не иссякла, и запомнил окрестности и ориентиры. Возможно, когда-нибудь появится тот самый технический специалист, способный разгадать загадку хрустального гроба. И начать стоило с загадочного ушастого, что жил в замке старого змея.